Студия «Вира М.» представляет книгу Алексея Николаевича Толстого «Избранные сочинения в шести томах». Том 2. Аэлита. Роман. Запись производится по изданию «Москва», издательство «Советский писатель», 1951 год. Читает Олег Федоров. Алексей Николаевич Толстой. Аэлита. Роман. Глава 1. Странное объявление. На улице Красных Зорь появилось странное объявление. Небольшой серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибальд Скальц, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявлением босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье. Она читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо ее не выражало удивления. Глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшенкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с зеленью и пошла через улицу. Объявление заслуживало большого внимания. Скальц, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз. 23, наконец проговорил он, что должно было означать «Черт возьми меня с моими потрохами». В объявлении стояло: «Инженер М.С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе». Это было написано обыкновенно и просто, обыкновенным чернильным карандашом. Невольно Скальц взялся за пульс, обычный. Взглянул на хронометр. Было 5:10, 17 августа 1920 какого-то года. Со спокойным мужеством Скальц ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно. Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми. Ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скальца. Милое лицо ее было спокойное и усталое. У Скальца задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек без шапки, по одежде солдат, в суконной рубахе без пояса, в обмотках. Руки у него от нечего делать были засунуты в карманы. Крепкий затылок напрягся, когда он стал читать объявление. «Вот этот вот так замахнулся на Марс», — проговорил он с удовольствием и обернул к Скальцу загорелое беззаботное лицо. На виске у него наискосок белел шрам. Глаза сизо-карие и так же, как у той женщины, с искоркой. Скальц давно уже подметил эту искорку в русских глазах и даже поминал о ней в статье. Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то безумная решительность и, наконец, непонятное выражение превосходства крайне болезненно действует на европейского человека. «А вот взять и полететь с ним очень просто», — опять сказал солдат и усмехнулся простодушно и в то же время быстро с головы до ног оглядел Скальца. Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки. Кивнув подбородком, он сказал ей: «Маша, ты что стоишь?» Она быстро мигнула. «Ну и шла бы домой». Она переступила небольшими пыльными ногами, вздохнула, нагнула голову. «Иди, иди, я скоро приду». Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал: «В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу, объявление читаю, скука страшная».